«Отставить!» – рыкнул он. «Да, нож был уничтожен капитаном. Зато я смог оценить неуравновешенность девушки и силу Кардиналова. Надо сказать, что он мог бы остановить нож и другими способами, просто немного запаниковал, подумав, будто бы я не могу уклониться. 6 снарядов вне очереди. На полевую кухню пойдешь». Мужчина снова ударил по столу и резко поднялся на ноги. «Там точно полы мыть не придется. Будешь чаны с жиром драить». Екатерина так и продолжила прожигать меня взглядом, но ничего ответить не смогла. Она не пыталась меня убить, нож врезался бы в меня рукоятью. Но все равно 6 снарядов девушка получила вполне заслуженно. «А я могу идти?» – уточнил у командира. «Да, тебя больше не задерживаю», – кивнул Кардиналов. «А вот с тобой надо провести разъяснительную беседу», – он посмотрел на девушку, – «и закончить с оформлением. Я же говорил, что он тебя возьмет, да и полы у меня чистые». «Кстати», – усмехнулся я и, выйдя за дверь, добавил, «но посуду мыть некому. Уж не знаю, почему в меня не отправился второй нож. Скорее всего, они попросту закончились, иначе она точно бы его в меня запустила. Но ничего, и не с таким характером справлялись. Все-таки Екатерина, и правда, интересная девушка. Я отметил это еще в момент спасения ее из темницы. А еще интереснее тот, кто в ней живет. Вот с этим товарищем есть, о чем поговорить». Игорь почти сразу понял, что легким это легкое задание, по мнению первого, точно не будет. А так всегда, когда он улыбается. Константин просто так улыбаться не будет, ведь он заядлый садист, и ему лишь бы поиздеваться над членами своего отряда. По крайней мере, теперь Игорь в этом совершенно уверен, и на будущее он оставил себе отметку в памяти. Если Константин говорит, что будет легко, значит, легко точно не будет. А если он улыбается, то лучше бежать, ведь смешно будет только ему самому, а вот остальным. Поначалу задание проходило вполне сносно, и без особых проблем. Бойцы отправились на разведку и некоторое время катались на снегоходе по лесам. Пару раз появлялись белки и кидались орехами, но от них удалось отбиться. Все-таки Брак и Игорь, уже довольно опытные бойцы, и с белками имеют дело далеко не в первый раз. Все шло без особых проблем ровно до того момента, пока они не добрались до первой точки, где, по словам командира, очень маловероятно, но возможно есть пара-тройка новосов. Да, ровно так Константин и сказал, потому Игорь расслабился и думал, что все пройдет хорошо. Только вместо пары-тройки, новосов тут оказалось чуть больше. Крупный отряд, состоящий из самых опытных диверсантов, скрывался в небольшом ущелье и готовился к ночи отправиться на важное задание. Но их планам помешало появление 2 имперских бойцов. И вот теперь эти имперские бойцы мчат по лесу, выжимая все из своего снегохода. Все было совсем плохо, ведь диверсионный отряд состоял примерно из 50 человек. У них была быстроходная, бесшумная и невероятно дорогая техника, прекрасное оснащение, оружие. Так что не прошло много времени, как погоня прекратилась, и Игорь с Брагом осознали, что они окружены. Но сдаваться в плен они и не собирались. Все-таки они, демоны-воины, а значит, будут стоять до последнего, и заберут с собой как можно больше врагов. Так что вскоре они наткнулись на небольшую расщелину в лесу и спрятались меж 2 камней, чтобы встретить врага, будучи хоть в каком-то укрытии. «А ведь все могло пойти совсем не так», – тихо проговорил Игорь, помотав головой. «Могли ведь просто записать координаты и вернуться на базу». «Сраные белки», – выругался Брак. «И откуда они взялись?» «И не говори», – согласился с ним тот. «Это ж надо, кинуть шишкой в часового как раз, когда мы были поблизости». Оба они считали, что им просто не повезло. Ведь действительно, какая-то белка метнула шишку в часового так, что он от неожиданности произвел выстрел в воздух. Новосы сразу подняли тревогу, отправили к часовому несколько ударных отрядов, подняли в воздух разведывательные дроны, и таким образом обнаружили 2 бедолаг. «Ладно, дружище, это конец», – тяжело вздохнул Игорь. «Но хочу отметить, что это было весело». «Вот с этим точно не поспорю», – грустно усмехнулся Брак. «Я ведь даже 4 прикончить успел. А я вообще, ретранслятор им взорвал», – хохотнул Игорь. «Ну, ретранслятор – штука дорогая, и благодаря его уничтожению мы смогли хоть немного оторваться», – скривился Брак. «Но ведь ты по броневику целился». «Стрелял по броневику, а попал в ретранслятор», – не стал отпираться Игорь. «Но ведь попал же, минуты тянулись за минутами, а враги так и не появлялись». Хотя временами бойцы слышали проезжающие мимо снегоходы новосов, но они просто прочесывали местность и мчали дальше, не останавливаясь около неприметной расщелины посреди леса. Прошел час, затем второй. Иногда над головами мужчин пролетали разведывательные дроны. Один раз мимо прополз легкий танк. Довольно часто слышались голоса, злобные крики новосов, которые еще недавно шли по следу имперцев, но теперь не могут их найти. Бойцы сами не заметили, как уснули. Будто бы наваждение какое-то, просто глаза в один миг начали слипаться, и бороться с этим оказалось попросту невозможно. Благо, у них были артефактные спальные мешки, потому замерзнуть насмерть им не грозит. Неужели новосы потеряли след? Выходит, мы в безопасности, подумал Игорь, прежде, чем провалиться в темноту. Они не знают, сколько вот так пролежали без сознания, но когда открыли глаза, на улице было уже светло, а стоило им выглянуть из укрытия, как они замерли от шока, ведь всюду вокруг были разбросаны растерзанные тела. Снег пропитался кровью, некоторые солдаты висят на деревьях, также всюду можно увидеть брошенную или даже уничтоженную технику. Медведь, руки Игоря задрожали и машинально потянулись к оружию, которое вряд ли поможет против такого монстра. А с каких это пор медведь сыт на поверженных врагов? Брак указал товарищу на истерзанный труп, который лежал в желтом снегу лицом вниз. «Этому уроду так и надо», – прошипел Игорь. Все-таки он заметил на поясе новоса свернутый кнут. Это такой своеобразный знак отличия для тех, кто любит и умеет устраивать допросы на месте. Неофициальная награда для настоящего маньяка. В общем, убегали они оттуда очень быстро. Даже свой снегоход чуть не забыли, который, к удивлению, так никто и не забрал. А когда вернулись, нет, их не наградили. Константин был очень рассержен и отправил их обратно. Ведь они не выполнили главной цели задания – собрать трофей. И что действительно странно, когда они вернулись, вещи новосов уже были разложены в аккуратные кучки и рассортированы по степени важности. Оружие отдельно, артефакты тоже отдельно, уцелевшая техника выстроена и готова к транспортировке. Бойцы не знали, кто это сделал, но даже если это условные медведи или белки, они все равно остались благодарны, ведь такая помощь позволила сэкономить время и как можно скорее убраться из этого аномального места. Хорошо, что Екатерину переведут ко мне не сразу. Оказалось, процесс оформления, если делать все правильно, занимает несколько дней. Уж не знаю, чем мои бойцы насолили Кардиналову, раз он так легко и просто перевел их ко мне одним днем. Вернулся в комнату и посмотрел по сторонам. Сейчас мои оболтусы на задании, и я очень переживаю за художника. Как он там? Вот уж не повезло бедолаге, но он сам, храбро и самоотверженно, согласился на этот подвиг. Вот где настоящее самопожертвование. Вот за что надо медали дарить. Кстати, медаль-то мне подарили, и это классно, но это не та награда, которую хотелось бы получить. Интересно, что нужно сделать, чтобы меня наградили нормальной медалью? Есть в имперской армии награды-артефакты, и это куда более интересные вещи. Вот такие ты будешь носить даже в бою, и они могут как помочь спасти твою жизнь, так и упростить уничтожение врагов. Так, что-то я отвлекся. Сейчас я осматриваю комнату своего отряда и все отчетливее осознаю, что мне стыдно приглашать сюда даму, а ведь она придет сюда жить уже совсем скоро. И ладно, эта троица, им совершенно наплевать, где жить. Они и так были предельно рады тому, что теперь у них своя комната, и можно не засыпать под громоподобный храп, а генерировать его самостоятельно. Совсем другое дело, наша новая гостья. Все-таки у Екатерины какие-то влиятельные родственники, да и она сама явно аристократка, это видно сразу. А значит, привыкла к нормальным условиям проживания, и я, как командир отряда, попросту обязан их обеспечить. Стоп, а чего я туплю? Достал телефон и набрал номер Кардиналова. Товарищ капитан, а почему Екатерину определили в мой отряд? Возмутился я. У меня могут служить только демоны-воины, иначе будет не по уставу. Не помню точно, в каком она служит подразделении, но когда мы брели по пустыне, я четко запомнил, что на ее форме нашивки явно не в форме демона. Она же вроде из красных или из синих, задумчиво проговорил я, но вспомнить точно так и не смог. Устарела твоя информация, коротко ответил Кардиналов. Катя подписала контракт, теперь она тоже демон. Больше не скажу. Понятно, ответил ему. Тогда, конец связи. Он начал приходить в себя и заорал что-то о том, что мне нельзя вот так по пустякам звонить ему. И вообще, удивлялся, откуда у меня его личный номер, ведь он никому и никогда его не давал. Впрочем, ладно, я свои выводы об этой девушке сделал, будучи еще в Османской империи. Уже там она мне показалась отбитой особой. Все-таки Екатерина отправлялась на все самые сложные задания, да и чего только стоит наше путешествие по пустыне. Я уже не раз вспоминал этот наш поход и говорил, что это было очень скучно. Да, скучно, но легким от этого задания не стало. Далеко не каждому под силу пересечь аномальную пустыню и выжить, тогда как Катя сама вызвалась сделать это, так еще и вдвоем со мной. Хотя сильный одаренный мог бы выполнить это задание без особых проблем, но дело в том, что свой дар он бы использовать не смог. Проблема войны в Османской империи заключается в том, что у этой страны очень много людей с даром сканирования. Противник действительно очень неудобный, они легко могут засечь сильного одаренного с точностью до сотни метров и отправить за ним специальный отряд, а то и вовсе выпустить пару мощных ракет. Именно поэтому для специальных операций используются, в основном, слабые одаренные, да и то, в основном малыми группами. Так выходит даже безопаснее. Да, я упер руки в бока и снова осмотрел комнату. Что ж, надо делать ремонт. Я задумывался об этом еще в момент заселения, но теперь вопрос встал ребром. Благо, деньги у меня имеются, и даже парням иногда подкидываю из своего кармана. Так-то не обеднею, еще заработаю. Воевать надо красиво, с шиком, и ни в чем себе не отказывая, а не экономя на каждом вздохе и считая каждую копейку. Не понимаю, в чем смысл жизни, если она будет состоять из лишения и маниакальной экономии на всем подряд. Да уж, снова вздохнул я. Пффф, Эльза почувствовала мое недовольство и, встав рядом, тоже недовольно надула щеки и выпустила тонкую струйку воздуха. Да, ага, помотал я головой. Точно, согласилась демоница. А вообще, повернулся к ней, у меня есть для тебя задание. Вот, возьми карту, протянул ей свою личную банковскую карту, привязанную к армейскому счету. Отправляйся в город и найди мне строителей, которые возьмутся за ремонт в комнате. Нужно, чтобы здесь перекрасили стены, сделали нормальные полы, освещение. Мебель тоже надо установить нормальную, заменить матрасы. Короче говоря, чтобы было красиво, а в остальном доверяю твоему вкусу. Господин, замялась Эльза, но зачем создавать такие сложности? Это ведь каждому нужно будет оформлять разрешения и пропуски, ждать проверку личностей. Для этого ведь Страйбат есть, обратитесь к ним. Уверена, они с радостью отправятся на шабашку. Ну, тогда сама к ним и обратись, пожал я плечами. Карту я тебе передал, дальше сама разберешься, а пароль от нее ты и так знаешь. А если денег не хватит, уточнила она, можешь смело уходить в минус, потом перекрою за счет трофеев, отмахнулся я. Удобно, кстати, что можно брать у государства кредиты под вполне сносные проценты. А как делать, экономно, или на всю катушку? Вот за что мне нравятся развитые демоны, так это за их ответственность. Эльза сразу решила уточнить все основные моменты, чтобы потом не возникло никаких проблем. «Делай хорошо», – кивнул я. «Скоро сюда прибудет дама, и я хочу, чтобы ей было комфортно здесь», – задумался на пару секунд. «Да, заодно рассчитывай на дальнейшие расширения. Балкон пристроим», – усмехнулась она. «Возможно, а ведь даже не задумывался об этом. Но сначала надо получить соседние комнаты», – указал на стену. «Возможно, там скоро появится дверь». «Поняла, учту», – лицо ее сразу стало серьезным. «Будут еще какие-то пожелания?» На этом пожелания закончились. Правда, предупредил, что они могут появиться в любой момент, но она это и так понимала. Эльза ушла договариваться со Страйбатом, а я решил провести время с пользой. Мои солдаты все равно на задании, и сейчас их прикрывает целый отряд бесов, так что за них можно не переживать. Сам же отправился на полигон, немного пострелял и попробовал несколько новых для себя видов мин. Нет, взрывы это, все-таки, что-то по-настоящему волшебное. До самой ночи устраивал на полигоне подрывы, и только когда окончательно стемнело, вернулся в расположение части. А когда прозвучала команда «отбой», направился в свое излюбленное место, коптерку. Странно, что люди до сих пор не поняли, почему им так не хочется заходить в эту комнату. Очень странно. Помотал головой и влил немного энергии в печать на стене. Действительно, совершенно непонятно, почему у каждого начинается приступ страха и неприязни к этому месту, стоит только приблизиться на пару метров. Ну не из-за печати ведь. Ладно, из-за печати, каюсь. И это похоже на незаконный захват общей и довольно важной комнатушки. Но я демонолог, мне нужен хотя бы крохотный уголок. И пусть здесь стоят стеллажи с сапогами, портянками и хозяйственным мылом. Меня это ни капли не смущает. Убрал в сторону коврик и начал чертить несколько пентаграмм. ГМ, я же приказал Рэмбо вернуться, так почему его все еще нет? Так что пришлось нарисовать еще один круг призыва, и после активации сразу сунуть в него руку. Спустя пару секунд нащупал на той стороне знакомые рога и, покрепче ухватившись за них, с силой дернул на себя. «Господин», — испуганно пролепетал Рэмбо. «Да, его пока еще ни разу не вытаскивали насильно через специальный круг призыва. Фух, а то я уже испугался, что меня похитили. Прошу прощения, что не отвечал на прошлые вызовы. Был очень занят». «Чем ты мог быть так занят?» — возмутился я. «Бойцы докладывали мне, что врага поблизости нет. Да там, есть пара врагов, но почти добили уже», — воскликнул бес. «Новосы!» — нахмурился я. «Не, какие-то браконьеры», — махнул рукой Рэмбо. «Ничего серьезного, но я же приказывал докладывать о появлении любого врага мне лично». «Ой, да там такие слабаки, что я не стал вас отвлекать», — махнул рукой рогатый. «Мы случайно наткнулись на них и решили наказать, а то чего они невинных зверушек убивают? Ладно бы, белок стреляли, зато теперь их танк прикопан в лесу», — заявил он, а я даже замер на пару секунд от удивления. «С каких пор милых зверушек стреляют из танка? А зачем было танк закапывать?» Почесал я затылок. «Ну так вы сами говорили, что бойцам нужны успешные задания. Мол, чтобы повысить их в звании и скостить срок службы», — развел руками Рэмбо. «Потом отправите их, а они случайно танк найдут». «Ага, конечно, найдут», — усмехнулся я. «Эти могут мимо пройти и не заметить, даже если он не будет закопан». «Не пройдут», — усмехнулся бес. «Если он выкатится прямо перед ними, они, конечно, обгадятся, но точно не пройдут. Ну, или кто-то из них провалится в открытый люк, такой вариант тоже рассматривается». «Ладно, пусть так», — кивнул ему. «Я тебя чего вызвал-то? Венец отдай, ты ведь уже купил его?» «Конечно, купил», — радостно воскликнул Рэмбо. «Вы что, прямо сейчас готовы отправиться в свой домен? Вы не подумайте, просто я немного переживаю. Вы же знаете, насколько это может быть опасно, если человек применит подобный артефакт». Вместо ответа я просто смерил Рэмбо долгим прожигающим взглядом. «Он что, учить меня вздумал? Решил, будто бы я не знаю, как работает демонический венец». Так что вскоре бес скрылся во вспышке инфернального пламени и уже через пару минут вернулся со свертком в руках. Он настолько боялся повредить венец, что завернул его в десяток слоев тряпок. «Ну все, понеслась». Сразу надел венец и меня окутал огнем, состоящим из концентрированной демонической энергии. Она стала впитываться мне под кожу, проникать внутрь и растекаться теплом по организму, заполнять каналы, стремясь попасть в источник. Сколько же демонологов погубила эта энергия? Они думали, что в этом артефакте содержится бесплатная энергия. Просто протяни руку, и получишь ее. Но нет, на самом деле, демонический венец пытается убить тебя, и под видом легкого получения силы сканирует, находит слабые точки и бьет именно по ним. И как бы не хотелось обуздать этот невероятный поток сил, мне приходится сопротивляться ему, насильно отторгать те крупицы энергии, что уже успели проникнуть в мои каналы. Прошло минут 10, и бушующее пламя вокруг меня начало затихать. Артефакт понял, что со мной бодаться бесполезно, и прекратил попытки проникновения. А я расправил плечи и вздохнул полной грудью, наслаждаясь этими ощущениями. «Следуй за мной», — я подмигнул Рэмбо и, взмахнув рукой, открыл перед собой портал. И сделав всего один шаг, оказался в своем личном домене. Огляделся по сторонам, посмотрел на строительство демонической башни. Вон там, чуть в стороне, уже возведены казармы и строятся склады. Всюду снуют бесы, низкоранговые демоны возят на тележках камни, песок, кто-то занимается кладкой, другие копают котлован для будущей постройки. Протянул я и прикрыл глаза от удовольствия. Этот воздух, да, как же этого не хватало. Ну что, демонический план? Пусть мы пока не знакомы, но я повидал много твоих братьев и сестер, и полагаю, теперь тебя ждут большие перемены. Глава 12. В просторной комнате собрались несколько влиятельных особ демонического мира. Все здесь выглядело зловеще. С одной стены стекали потоки лавы, и они были основным источником света в этой комнате. Также у других стен стояли статуи с горящими глазами, пол был покрыт множеством мерцающих трещин, а за столом, расположенным посередине комнаты, восседали сами лорды доминионов. Все они смотрели на рогатого мускулистого демона, что созвал их на срочное совещание и ждали, когда он озвучит причину. «Я позвал вас сюда, чтобы сообщить о странной и небывалой новости», – пробасил здоровяк. «В наш демонический план пришел человек». По залу прокатилась волна шепота. Все-таки лорды никак не ожидали услышать подобного. «Но ведь, такого еще никогда не случалось», – удивленно проговорил один из собравшихся. «И откуда у тебя эта информация?» «Сработал древний артефакт моего рода», – отмахнулся тот. «Я, если честно, даже не знал, что он работает. Но информация точная, старейшины моего доминиона подтвердили это, и даже показали, где сейчас находится этот умалишенный. Так чего же мы ждем?» Из-за стола резко подскочил трехметровый четырехрукий демон с двумя топорами в руках. «Надо наказать наглеца». «Да», — поддержал его еще один. «Отправимся сейчас же». Все собравшиеся здесь лорды поддержали эту идею, и потому совсем скоро они выскочили прямо из окна и, расправив крылья, устремились к указанным координатам. Прошло какое-то время, и лорды приземлились на небольшом пригорке, заметив неподалеку неизвестный ранее домен. Со стороны он выглядит, как совершенно обычный домен, который появился всего пару-тройку лет назад. Бесы строят башню, рядом уже появились другие здания. Работа кипит, рогатые строители таскают стройматериалы, укрепляют кладку. Вроде бы все нормально, если бы не одно маленькое «но». Прямо у подножия башни стоит человек. «Да ну», — удивился четырехрукий здоровяк. «И правда, человек. Предлагаю подойти и поговорить», — проговорил один из них, и некоторые посмотрели на него, как на дурака. «Может, просто убьем? Зачем терять время? Убить мы всегда успеем», — пожал тот плечами. «Тем более, я предпочитаю, когда жертва успевает напитаться страхом перед смертью». «И то верно», — оскалились остальные, после чего стали спускаться с пригорка и направились к зародившемуся домену. К их удивлению, никто не обратил на них никакого внимания. Бесы спокойно продолжили работать, и иногда проходили мимо, даже не поклонившись. Человек обернулся лишь раз, но, заметив их, не попытался убежать, а просто продолжил смотреть на стройку. Вообще никому не было дела до группы лордов, пусть небольших, но все же доминионов. Они не привыкли к подобному неуважению, но все равно решили сперва поговорить с человеком. Как-никак, таких гостей здесь раньше не бывало. По крайней мере, сами лорды о таком не слышали и не читали. И даже если такое уже когда-то бывало где-то в других концах необъятного мира демонов, то это событие, как минимум, единичное. И стоит хотя бы спросить у человека, каким образом и ради каких целей он прибыл сюда. «Человек», — грозно прорычал один из лордов, — «самый страшный из них, потому его и выбрали в качестве переговорщика. Как ты сюда попал?» Человек на его вопрос никак не отреагировал и продолжил смотреть куда-то наверх, иногда отдавая команды бесам и демонам-строителям. «Эй, я к тебе обращаюсь, человек», — нетерпеливо прорычал рогатый еще раз, и только теперь незнакомец обернулся и удивленно посмотрел на него. «Человек, где?» — изумленно проговорил он. «В смысле, где? Ты человек?» — опешил лорд. «А-а, я...» — парень ткнул себя пальцем в грудь. «Не, я не человек. Ошибся ты, мужик. Че что?» — рогатый аж заикаться начал. «Ты человек, я вижу это, и ты будешь убит за такую наглость, ведь людям сюда нельзя. Да чего ты с ним разговариваешь?» — прорычала демоница и, сорвав с пояса хлыст, попыталась ударить им наглеца. Но тот ловко поймал тонкий кончик и резко дернул на себя, отобрав у нее оружие. «Ммм, так вы с подарками», — улыбнулся человек. «Спасибо. Вот это я понимаю, демоническое гостеприимство». Он огляделся по сторонам и кинул хлыст одному из бесов. Тот как раз кричал на своих подчиненных и пытался заставить тех приниматься за работу. Тогда как ленивые бесы не хотели вставать и что-то мямлили про законный перерыв на обед. Правда, обед у них длится вот уже второй час, потому прораб и кричал на них. Но как только он поймал хлыст и улыбнулся, все резко подскочили и похватали стройматериалы, всеми силами изображая бурную кипучую деятельность. «Ой, да ладно вам», — возмутился тот. «Вы полежите еще, отдохните. Я хочу опробовать новый способ мотивации». Лорды смотрели на все это, раскрыв рты, и не понимали, что тут вообще происходит. И каким образом человек смог так легко вырвать хлыст из рук демоницы. «Слушай», — тихо проговорил один из лордов на ухо переговорщику. «А он это, силен, вроде как». «Да ты что?» — съязвил тот. «А я и не заметил. Так я это к чему? Может, просто поговорим с ним и все?» — предложил тот. «Погоди, так ведь это ты орал, что надо срочно убить его. Нахмурился лорд, но здоровяк сразу поднял руки и замотал головой. «Не-не, ты меня с кем-то путаешь». «Ладно», — вздохнул переговорщик и посмотрел на улыбающегося человека. «Я вижу, ты силен и могуч, но ты же понимаешь, что мы не позволим тебе продолжать стройку. Даже если ты каким-то образом сможешь справиться с нами, хотя это очень вряд ли, скорее всего, будет ничья, КХМ. Так вот, даже если вдруг ты выживешь сегодня, то о тебе все равно узнают остальные. И каждый житель этого плана захочет уничтожить тебя». «Да за что?» – возмутился парень. «Ты человек», – прорычал не своим голосом лорд. «Мужик, сходи проверься, правда?» – помотал головой тот. «Ты ведь ошибаешься». «Я?» «Нет». Демон от злобы покрылся пламенем. «Я не ошибаюсь», – взревел он, в ожидании, когда человек побежит в страхе. «Ведь люди всегда бегут, когда он принимает свою боевую форму». Но вместо этого к нему подошел бес в красной повязке на лбу и прикурил от него сигару. «Да, ну, получается, как минимум, интересно. Прилетели какие-то демоны, докопались до меня, сделали выводы насчет моей расовой принадлежности только лишь потому, как я выгляжу. Да и агрессивные они какие-то. Нет, молодцы, хоть сразу нападать не стали, а решили сперва поговорить. Собственно, именно поэтому они до сих пор живы. Но откуда такая нелюбовь к людям? За что, чего плохого люди могли сделать демонам? Я вот приношу им только радость. Например, они даже иногда плачут, когда нам приходится расставаться. Ладно, не буду убивать этих бедолаг, ведь они действительно в чем-то правы. Не хочу в самом начале своего становления здесь получить столько врагов. Тем более, что в ближайшее время хотелось бы получить доступ к городу-домену, который расположен относительно недалеко отсюда, и начинать войну против всех, в таком случае, будет очень невыгодно. Так с чего вы взяли, что я человек? Решил уточнить у них, в частности, у самого крупного и злого из делегаций. Именно его выбрали в роли переговорщика, потому общаться приходится преимущественно с ним. Ну так у тебя даже рогов нет. Возмутился он и погасил свое пламя. Ой, ну нашел, к чему прикопаться. Я их просто причесал. Шутки ради взъерошил рукам волосы и незаметно для остальных активировал первый попавшийся контракт, что хранился где-то в недрах души вот уже 3 или 4 тысячи лет. Контракт этот не имеет никакой ценности, потому что я заключил его с кем-то не особо важным. Высший демонический лорд. Завопили те, и многие из них машинально упали на колени. Думаю, виной этому две пары пылающих рогов, что появились из моей головы. Правда, длиной эти рога больше, чем мой рост. Ну да, немного погорячился, бывает, владыка, помилуйте. Тем временем демоны продолжали верещать. Да он же человек, рычал переговорщик. Встаньте с колен, дебилы. Сам дебил, это ты встань на колени, перед тобой сам владыка. Прошипела на него демоница. Да уж, и правда, немного переборщил. А ведь я выбрал контракт, пусть и довольно важного демона, но при этом откровенного слабака. Ладно, если бы взял рога короля демонов, или императора, или преторианского демонического полководца. Но вместо этого на мне рога мелкого военачальника, который по неосторожности согласился сыграть со мной в карты как-то раз. Но это же уловка. Лорд не мог поверить, что остальные купились на такое дешевое представление. Невозможно зачесать такие рога обычной расческой. Встань на колени, быстро. Не согласились с ним остальные. Не подставляй нас, тупица. Уловка это, полоумные вы бараны. Бедолага был готов завыть от бессилия. Уловка, я поднял одну бровь. Ты что, думаешь, можно получить такие рога просто так? Или ты считаешь, что я забрал эти рога у какого-то демона за долги? В карты, что ли, выиграл? Усмехнулся я, а тот задумался и почесал затылок. Не, ну, вот именно, кивнул ему. Так что прояви должное уважение, лорд. Прошу прощения. Он склонил голову. И сразу хочу сказать, надеюсь, никто не будет мешать мне проводить тут отпуск. Намек понятен, прищурился я. Да-да, конечно, простите, все, мы улетаем. Залепетали лорды и поспешили убраться как можно дальше отсюда. Некоторое время мы с Рэмбо смотрели им вслед, после чего я снова обернулся и стал следить за процессом стройки. Точнее, я смотрел на стройку, а Рэмбо пялился на мои рога. Вот это рожище! Завороженно проговорил он. А где вы их прятали? Правда, зачесали? Или просто на нашем демоническом воздухе так хорошо растут? Нет, у меня их не было, усмехнулся я. Я, и правда, за долги их забрал. Это разве возможно? И когда успели? Воскликнул Рэмбо. Да только что активировал старый контракт, пожал я плечами. Думаешь, только демоны умеют их заключать? Ты даже не представляешь, сколько у меня таких в запасах, так что еще есть, чем удивить. Рассказал Рэмбо, что у меня есть некоторый запас самых разных демонических конечностей. Рога, например, у меня теперь есть на 400 лет после активации. По крайней мере, так указано в заключенном с одним демоном договоре. Хочешь, хвост призову? Кстати, хохотнул я, шикарный хвост, тебе понравится. Не-не, замотал головой бес, не стоит тратить контракт ради демонстрации мне ваших возможностей. Я и так искренне верю в вас, он слегка поклонился. Пойдемте, лучше покажу, как идет стройка. Примерно то же время, дальний демонический план. Могущественный демон Рефаксис долгие годы шел к своей цели, и сейчас он оказался как никогда близок к ней, ведь совсем скоро его назначат губернатором демонического города, и не какого-то города, а столицы королевства. Здесь проживают миллионы демонов, пересекаются тысячи дорог. В этом городе собрались самые влиятельные лорды доминионов, богатства стекаются сюда с самых разных уголков региона и, став губернатором, Рефаксис будет вторым по уровню влиятельности демоном во всем королевстве. Прямо сейчас он стоит в тронном зале, где собралась вся верховная знать страны, все приближенные к королю демоны, все величайшие лорды. И внимание каждого из них сейчас обращено на Рефаксиса. Кто-то смотрит с нескрываемой завистью, кто-то со страхом. Есть и те, кто искренне радуется за своего боевого товарища. Ведь Рефаксис долгое время служил в королевском легионе, и за свое бесстрашие и боевые заслуги довольно быстро поднимался по службе. «Подходи, мой дорогой друг», – пробасил король и поднялся со своего массивного золотого трона. Рефаксис слегка поклонился и направился вперед. Великий могущественный демон. Его рога пылали чистым инфернальным огнем, развивающийся плащ был будто бы соткан из страждущих душ, что словно обезумели от страха и боли, пытались вырваться на свободу, но лишь корчились в немых страданиях. Каждый шаг этого великого воителя заставлял пол содрогаться, его тяжелая броня тихо брецала от каждого движения, и из каждого ее сочленения вырывался демонический дым. И вот, подойдя к королю, Рефаксис преклонил колено. «Отныне ты, правитель города», — довольно пробасил правитель. «Надеюсь, ты будешь править мудро, беспощадно, и сохранишь свою исключительную верность стране и королю. Клянусь своими рогами, я буду верно служить вам», — воскликнул Рефаксис. И в этот момент по толпе собравшихся пробежали испуганные возгласы. Новый губернатор не сразу понял, что случилось, но вскоре он нащупал свою голову и не смог найти там свои рога. Резко побледневший безрогий демон почти сразу понял, куда они пропали, ведь перед его глазами промелькнул заключенный когда-то давно контракт. «ГМ», — нахмурился король и положил руку на рукоять меча. «Не-не-не», — заголосил Рефаксис. «Погодите, я просто, король», как и тысячи его личных гвардейцев, достал свой меч. «Я все объясню, ваше величество», – заверещал тот. «Просто я как-то раз проиграл рога демонологу. Это просто совпадение. Он еще и с демонологами дружит», – прорычал король и замахнулся, чтобы отрубить предателю голову. «Казнить, это непростительно», – заверещала толпа. «Да стойте вы, Константину я проиграл». «Константину», – проорал он имя демонолога по словам, «в карты, ГМ». Король замер и медленно убрал меч в ножны, после чего он быстро побледнел и посмотрел на своих подданных. «Не вините его, все обвинения снимаются». Король невольно посмотрел себе за спину, где у него все еще был проигранный хвост. «Как же я рад, что ты все еще со мной. Интересно, а как они меня обнаружили? Это далеко не самые сильные жители этих мест. Я бы даже сказал, одни из самых слабых лордов. Надо было спросить, каким образом они смогли узнать о моем появлении. Почувствовали вспышку силы, вполне возможно, но я в значительной мере скрыл ее, потому обнаружить меня такие слабаки не должны были, а на близком расстоянии достаточно могущественных и умелых демонов не должно было быть. Может, какой-то демонический артефакт, или чистая случайность. Впрочем, теперь уже наплевать. Думаю, я смог впечатлить этих лордов, и в ближайшее время больше о них не услышу. Но мне все равно стоит быть осторожнее. Рано или поздно мимо будет пролетать кто-то могущественный и сможет засечь меня. А такое демоны очень не любят. Все же я на их земле, в их владениях. И по факту наглым образом оттяпываю их кусок земли для собственных нужд. Это вполне нормальный способ для объявления священной войны, в которой будут участвовать все против меня одного. И к этому нужно быть готовым. Для начала стоит завести охрану для Эльзы. Да, она далеко не слабая девушка, но при этом не всесильная. В моей прошлой жизни демонические служанки были значительно могущественнее ее, но даже так иногда приходилось призывать их заново, после того или иного покушения на мою жизнь. Ладно, с этим разберемся. Сейчас главное, чтобы стройка шла без остановок, и для этого я нашел бригадира, который всем тут заправляет. Им оказался пузатый и очень важный с виду бес. На рогах висит каска, на пальцах несколько увесистых золотых печаток, и даже парочка золотых зубов в пасти. Он явно не считает себя простаком, тогда как обычные работники для него – лишь грязь под ногтями. А про заказчика и говорить нечего, по одному взгляду видно, насколько он меня презирает. Как-никак, рога я уже спрятал и предстал перед ним в самом обычном демоническом облике. «Ну что, как процесс?» – уточнил у него. «Да плохо», – без раздумий соврал он. «Тут земля совсем плохая, камень таскать далеко». «Песок вообще хоть выбрасывай», – махнул рукой бригадир. «Ужасно. Строители быстро устают, а платят за этот каторжный труд столько, что мне даже стыдно смотреть работягам в глаза». Он задумался на пару секунд, окинул меня быстрым взглядом и задумчиво проговорил. «И вообще, если вы хотите увидеть конец стройки, то нужно немного доплатить, а то вдруг что-то случится, на стройке всякое бывает». Иногда даже взрывы и обрушения случаются. Жирный бес ехидно ухмыльнулся, как бы намекая, что такие случайности не случайны. Ага, кивнул ему и достал туго набитый золотом кошелек, подбросив его в воздух пару раз. Ты говоришь про такие монеты? Да, у того аж глаза вспыхнули, а изо рта потекла тягучая слюна. Правда, вскоре бес взял себя в руки и сделал невозмутимое выражение лица. Разве что на меня смотрел, как на лоха, которого он вот-вот хорошенько разденет и присвоит себе богатство. «Тут такое дело», — замялся он. «Я только что передумал. Мне нужно 200 крупных золотых монет, и тогда стройка будет завершена без эксцессов. Иначе», — бригадир помотал головой, — «ну, сами понимаете». «Эх», — вздохнул я, — «вот умные вы бесы. Куда нам, простым демонам? И ведь не поспоришь, ты действительно прав. Ведь без твоего чуткого присмотра, в любой момент... что-то может пойти не так». «Ну так и я о чем?» Он наш грудь выпятил от нахлынувшей гордости, а я боковым зрением заметил Рэмбо, что уже навел дуло своего револьвера на его голову и приготовился произвести выстрел. Но я помотал головой, мол, пусть пока живет, и Рэмбо пришлось спрятать оружие. «А давай немного прогуляемся и обсудим с тобой новые проекты, просто денег у меня много, а планов еще больше», — улыбнулся бригадиру и, положив руку ему на плечо, направился куда-то за угол вместе с ним. «Да когда же этот дебил уже мешать перестанет?» — злобно процедил низший демон строитель и загрузил в свою тележку побольше камня. «Согласен, достал уже», — ответил ему второй. Эти два товарища были очень рады, когда узнали о возможности подработать. Они с удовольствием откликнулись на предложение и сразу прибыли на место строительства вместе с остальными. Заработать в этих местах довольно сложно, особенно, если ты не демон-воитель или пустынник. Те только и занимаются сражениями, и им за это неплохо платят. А на землях демонов сражаться приходится постоянно. И вот, когда представилась возможность заработать серьезные деньги, появился бригадир, который постоянно орет, ничего не делает, и думает лишь о том, как и что здесь можно украсть. А ведь многие строители понимают, что куда выгоднее не красть у заказчика, а выполнить работу качественно и быстро. Тогда будет постоянная работа, и получится заработать еще больше золота. Они потащили тележку в сторону башни, но стоило подойти чуть ближе, как оба замерли в удивлении. Ведь из-за угла выскочил орущий бригадир, и с удивительной для его лишнего веса скоростью помчался через всю стройку, а следом за ним несся сам Константин. У него в руках была плеть, покрытая истинным инфернальным пламенем, и она то и дело опускалась на спину или пухлый зад под лица. «Ну что, такая мотивация тебе подойдет?» — рычал Константин. «Или добавить, каждое слово он произносил после очередного удара плетью. Будешь работать? Хватит, ай, хватит!» — визжал бригадир, пытаясь прикрывать особо уязвимые места руками. На время мотивационных курсов для бригадира стройка значительно замедлилась, ведь бесы в течение 2 часов с упоением наблюдали за тем, как достается этому ублюдку. А теперь, по прошествии 2 часов истязаний, они смотрят на бригадира и едва сдерживают свой смех, ведь он резко превратился в примерного строителя, который не может усидеть на месте и 3 секунд, постоянно помогает своим подчиненным, старается выполнить работу как можно быстрее и даже не думает останавливаться. Все же за ним по пятам теперь всегда следует здоровенный мускулистый демон в одеждах из шкур животных. И в руках у этого здоровяка плеть. А применяет он плеть в том случае, если бригадир вдруг будет стоять без дела дольше 10 секунд. Глава 13. Вот теперь совсем другое дело. Бригадир взялся за голову, но не забывает прикрывать свой зад, и благодаря этому строительство сразу значительно ускорилось. Плюс в моем домене появился новый житель. Нашел этого здоровяка в пустошах и заключил с ним контракт на пару сотен лет. А он и доволен. Все-таки демон и раньше любил размахивать кнутом, а теперь за это еще и платит. Вот ведь работяги пошли. К каждому надо приставлять по двое смотрящих, чтобы ничего не украли и не разрушили. Еще и шантажировать меня хотел. Не помню, когда простые демоны такое себе позволяли в моем присутствии. Впрочем, скорее всего, проблема как раз в моем нынешнем уровне силы. Раньше любой демон за километр чувствовал мое могущество и сразу понимал, что шутить со мной не стоит, а сейчас приходится свою силу скрывать от посторонних, ведь ее стало значительно меньше, и пока не наращу энергетического мясца, лучше, чтобы так и оставалось. Я стоял и смотрел на башню, когда ко мне подошел низкорослый и довольно худощавый демон с папкой в руках. Он терпеливо выждал, когда я сам обращу на него внимание, и только тогда заговорил. «Господин, я главный по отряду, и хотел лично сообщить вам кое-что», — слегка поклонился он. «Вы позволите?» «Докладывай». Пожал я плечами. Заявленные бригадиром сроки, по моим подсчетам, сдвигаются на пару недель раньше. Обрадовался он. «Почему так?» — удивился я. «Просто сроки назначались вполне справедливые, чтобы бесы и демоны могли строить башню спокойно и с упором на качество. Хочется, конечно, побыстрее, но качество строительства стоит на первом месте. Так наш бригадир ошибался и заранее закладывал в сроки строительства то время, пока он будет воровать ценные стройматериалы», — развел руками тот. «Но теперь он исправился, так что скорость работ стала значительно выше. А за неделю сможете управиться?» — уточнил я. «Если очень постараемся», — задумался он. «Да, можем. Но проблема в том, что тогда упадет качество. Я не оправдываюсь, просто вы должны понимать, что места тут гиблые, энергии не хватает. А если будет хватать, управитесь. Этот демон разговаривает со мной совершенно по-другому, а не как тот бригадир. Да и выглядит честным работягой, потому я и решил уточнить у него. Да мы бы с удовольствием, господин. Мы честные демоны-строители, и нам куда выгоднее побыстрее разобраться с работой и взять новый заказ», — развел он руками. «Но где же взять энергию? Из воздуха, что ли? Была бы ее концентрация тут повыше, тогда мы справились бы за неделю, а то и быстрее». «Ладно, я тебя понял», — кивнул ему. «Можешь быть свободен». На этом демон поклонился и отправился контролировать ход стройки. «Думаю, у них будет достаточно заказов, если они действительно управятся в срок. А я тоже занялся своими делами. Выбрал себе участок посвободнее, взял палочку и стал чертить сложные узоры прямо на земле. Некоторое время Рымбо стоял в стороне и пытался понять, чего это я пытаюсь сделать, но подходить не рисковал, чтобы случайно копытом не испортить письмена. Но вскоре любопытство пересилило, и он обратился ко мне. «Господин, а что это такое?» — окликнул он меня. «Это очень интересное пентаграммное заклинание», — усмехнулся я и продолжил черчение. «Долго объяснять, сейчас сам все увидишь. Остались последние штрихи, после чего я ограничил узоры в замкнутый круг и влил в него энергию. Круг вспыхнул чистым инфернальным огнем, который бушевал несколько минут, после чего пламя стало стихать, а круг разрастаться. И так, пока не увеличился до размеров всего моего домена. После чего письмена попросту ушли под землю, и все». Рымбо стоял и хлопал глазами. Он хотел задать вопрос, но совсем скоро начал ощущать действие этого заклинания. Да и остальные тоже почувствовали прилив сил, и стройка ускорилась еще сильнее. Бесы и демоны стали легче подбрасывать тяжелые камни, бегать быстрее, и работа пошла на лад. «Это же», — нахмурился Рымбо, — «это то, о чем я подумал». «Не знаю, о чем подумал ты, но это обычный притягиватель энергии. Потом до ума доведу и добавлю пару функций, а пока и так сойдет», — махнул я рукой. «Это заклинание собирает энергию из воздуха и концентрирует ее в моем домене. Разве не встречал такого раньше? Я бес, а не демонический герцог, господин. Где я мог такое встретить?» — развел руками рогатый. «Открою тебе секрет», — усмехнулся я. «Далеко не у каждого герцога есть такое, и это правда. Все-таки я демонолог с неплохим стажем, и это дает мне кое-какие преимущества. Я сотворил это заклинание не просто так, ведь на эту стройку было выделено немало золота, практически все, что было. Мы докупили материалы, пригнали дополнительную бригаду строителей, и теперь планы строительства значительно изменились. Какой смысл строить одиноко стоящую башню, когда можно построить сразу замок? Вот и я так подумал, потому теперь масштабы стройки значительно изменились в большую сторону. Почему замок? Ну так проще сразу его заложить, чем потом вокруг башни городить разные постройки. Тем более, что Эльзе нужны комфортные условия проживания, да и Рэмбо тоже не должен жить в казармах. Нельзя забывать и про Гиен, я им тоже обещал обеспечить комфортные условия для жизни, и теперь они с нетерпением ждут переезда. В общем, стройка растет, и мне это нравится. Остается только ждать, и это вполне можно делать за пределами демонического плана. Вот только есть еще одно небольшое дельце, которое я запланировал, и думаю, могу вполне успеть его провернуть. «Рэмбо, я подозвал к себе беса, веди меня в город». «Да ну», — удивился он, — «там же опасно, особенно для вас». «Для меня-то», — я нахмурился и расправил плечи. «Впрочем, да, есть такое, в городе могут встретиться действительно сильные демоны, которые поймут, что я человек, хотя, вероятность этого крайне мала, потому риск совсем невелик. Демоническими переносами можете пользоваться», — уточнил Рэмбо, а я в ответ помотал головой. «Ага, еще бы спросил, могу ли я возрождаться, как демоны. Вообще, мог когда-то, но это немного другое». «Плохо», — помотал головой рогатый. «Туда дней 6 добираться, если пешком. У вас есть столько времени?» «Неа», — вздохнул тяжело. «Ладно, тогда я отведу тебя в город, а не ты меня. Он ведь в той стороне», — указал куда-то в поле. «Чуть левее, но да, примерно там», — сразу закивал бес. «А что, в следующий раз думаете туда попасть?» «Да зачем?» — отмахнулся и начал чертить на земле пентаграмму. «В демоническом плане делать это куда легче, и главное, что у меня практически не тратится энергия, да и возможностей становится куда больше». Прошло минут 10, и я закончил начертание, после чего активировал круг призыва, и над ним показалось странное существо. «Это кто такой?» – удивился Рэмбо и посмотрел на что-то среднее между птицей, крупной кошкой и козлом. «Да, сложно такое представить, да и выглядит скорее забавно, но уж как есть. Это демонический пистос», – пожал я плечами и стал забираться на спину странной зверушки. Благо, на спине у нее костяные накладки, как раз в форме седла, потому кататься на таком – одно удовольствие. «Это не какой-нибудь демонический дракон, у которого вся спина и шея покрыта костяным гребешком, состоящим из длинных шипов. Видел одного лорда демонов, который всегда перемещался только на своем драконе, и всегда думал, что тому пришлось спилить один шип, чтобы можно было комфортно восседать у него на шее. Но как-то раз прямо у меня на глазах этот демон решил показать класс и заставил своего дракона сделать мертвую петлю. Ладно, для драконов это вполне нормальный трюк, но когда тот лорд не выпал из седла, в моем разуме поселились сомнения, что не спиливал он никакой шип, держится за него, и потому выбить из седла его практически невозможно. И чем страшнее лорду, тем крепче он держится в седле. «Садись уже, тут и для тебя место есть», — подозвал Рэмбо, и тот с явной неуверенностью забрался в седло. Он хотел сказать, что не доверяет этой птице, но не успел. Пистос взмахнул крыльями и рванул вперед на такой скорости, что бес попросту забыл, как дышать. Мы помчались в сторону города, и нам оставалось только покрепче держаться за костяные выступы на спине демонической твари. Правда, Рэмбо пару раз отвлекался и выпадал из седла, а мне приходилось ловить его за хвост, чтобы потом не тратить время на его поиски. А когда прилетели, рогатый свалился с пистоса и его начало выворачивать наизнанку. «Можно вопрос?» – прохрипел бес, едва он начал приходить в себя. «Ну давай», – усмехнулся я. «Точнее, два вопроса. Да задавай уже хоть три, а мы можем еще полетать потом», — оскалился он. «Такая скорость, я в восторге. Вот ты мазохист», — рассмеялся я и погладил животное по голове. «И да, обратно мы полетим на нем же, это хорошо. Но у меня назрел третий вопрос». Рэмбо уже поднялся на ноги и принялся отряхивать одежду. «А почему вы его не призывали раньше, в своем плане? Все-таки, как транспорт, они невероятно быстры». «Тут все просто», — я продолжил гладить демоническое животное, А оно тем временем урчало от удовольствия. В том мире они не живут, а в моем прежнем, кстати, могли находиться спокойно. Просто в разных мирах разный магический фон, а эти существа очень чувствительны к этому. Но как вы узнали, что в вашем нынешнем мире они не выживают? Изучили магический фон, внутренние энергетические структуры пистосов, и произвели расчеты, удивился Рэмбо. Но это ведь невероятно сложно. Ну, не совсем, замялся я. Просто мне об этом намекнули 34 мертвых пистосов, прошептал я, прикрыв рот от нашего ездового животного. Но птичка все равно как-то недоброжелательно посмотрела в нашу сторону. Ты можешь не переживать, я не буду тебя призывать туда, снова погладил животинку. Все, можешь пока идти, призову тебя снова чуть позже. Птичка пошла пастись и щипать сухие ветки, а мы с Рэмбо направились к городу. Приземлились примерно в километре, чтобы не привлекать лишнего внимания, и сразу вышли на дорогу, ведущую к центральным воротам. Но там нас встретили двое стражников. Они без проблем пропускали повозки, даже не обращая на них внимания, тогда как нас с Рэмбо заприметили сразу и преградили нам путь. «Кто такие?» – проговорил один из них. «Предоставьте демонические документы», – рыкнул второй. «Оба довольно крупные, рослые и облачены в стандартные металлические доспехи стражников. Не сказал бы, что они сильные, но вот об одном могу заявить с твердой уверенностью. Эти двое – тупицы. И это не оскорбление, а констатация факта. Нет документов, честно признался я. Мы путники, нам они и не нужны». «У-у-у», – протянула парочка. «Раз нет документов, значит, придется провести полную проверку». «Насколько полную?» – скривился Рэмбо. «Максимальную», – оскалился стражник, закончив натягивать перчатку. «Проверим все. Эй, вы тут не охренели? Черти!» – нахмурился я. «Ты или надень вторую перчатку, или я за себя не отвечаю. Разумеется, я заранее активировал свои пылающие рога, чтобы ко мне не возникало никаких вопросов. Вот только даже это не помогло. Стражники увидели в нас чужаков и отпускать просто так не собирались. «Как ты общаешься с представителями власти?» – зарычал один из них. «Да я тебя сейчас. Я общаюсь не с представителями власти, а с обоссанными стражниками». Подметил я их убогий внешний вид. «Ты совсем страх потерял?» Теперь уже зарычали оба стражника. «Мы – герои Габрадурской войны. Как ты посмел говорить про нас такое? Эй, ты меня вообще слушаешь? Чего ты делаешь?» «Записываю», – пробубнил я, продолжив заниматься своим делом. «Чего ты там записываешь?» – рыкнул один из них. «Да неважно», – на этом закрыл блокнот и убрал его в карман. «Скоро сами все узнаете», – улыбнулся я, а те переглянулись. «О, а вот и тот, кто мне нужен», – поднял руку и подозвал к себе демона в доспехах и плаще, явно начальник этих двоих. «Что-то случилось», – проговорил он, посмотрев сначала на меня, а затем на своих подчиненных. «Да вот, герои войны не хотят меня пропускать в город. Говорят, документы нужны», – развел я руками. «Какой еще войны?» – встряхнул головой тот. «Так этой, Габрадурской», – честно ответил я. «Говорят, они прошли ее от начала и до конца, и совершили там немало подвигов. Да эти дебилы не помнят, когда в последний раз когти обнажали», – он посмотрел на них, а те сразу потупили свои взгляды. «Вообще-то, на той неделе, в баре подрались», – пробубнил один из них. «А может, они контрабанду везут», — указал на нас пальцем второй. «Вот мы и проверяем. А этот и вовсе на человека похож». «Что?» — возмутился я. «Ты совсем дебил?» — закрыл лицо ладонями командир. «Тебе его рога, вот, вообще ни о чем не говорят. Да, совсем ничего не смущает. А вдруг это накладные?» — предположил тот. «Мозг у тебя накладной, идиот», — рыкнул командир. «Господа, добро пожаловать в город, и прошу забыть об этом инциденте. Больше нас никто не тревожил. Все-таки рога у меня, даже по меркам большого города, непростые. Такие есть только у губернатора или у кого-то из высшей знати. Подобное украшение головы не работает только на самых тупых, как те двое стражников. Но большинство горожан не такие, потому, в основном, перед нами расступались все прохожие, а торговцы сразу кланялись и предлагали нужные товары. А чего вы записывали, кстати?» Тихо поинтересовался Рэмбо, когда мы отошли подальше от входа в город. «Ну так имена», — пожал я плечами. «На будущее, чтоб не забыть». «А зачем вам их имена?» — удивился бес. «Они не выглядят сильными воинами или полезными работниками. Ну вот представь, отслужу я в армии лет 20, я устремил свой мечтательный взгляд куда-то вдаль. Будет у меня красивое имение, Лошадки будут пастись на лугу. Всюду слуги ходят, все стены и пол в сверкающем мраморе, золоте, под потолком висят массивные хрустальные люстры, стены увешаны прекрасными картинами. Представил? Ага, улыбнулся Рэмбо. Звучит восхитительно. Да, а теперь давай переместим взгляд чуть подальше, на самые окраины имения. Там в лесу стоит деревенский туалет. Представил картинку, покосился на Рогатого. Представил, прищурился он, не понимая, к чему я клоню. Ну вот, два говночерпия для этого туалета у меня уже есть. Пожал я плечами, тогда как Рэмбо расхохотался. На самом деле, я думал просто посмотреть город и прикинуть на будущее, что здесь можно будет провернуть. Но раз уж мы здесь, решил заодно заглянуть в лавку заклинателя. Также тут есть рынок, на котором можно купить много чего полезного, но он меня интересует во вторую очередь. Найти интересующую меня лавку оказалось совсем нетрудно, так как город довольно развитый, и заклинателей здесь предостаточно. Седой худощавый демон в очках и простом, но строгом костюме встретил нас улыбкой и легким поклоном, и сразу поинтересовался, какие товары мы хотим найти в его магазине. Я же, поздоровавшись с ним, сперва окинул внимательным взором содержимое многочисленных стеллажей, покрутил в руках артефакты, указал на некоторые дефекты в них и положил на место. И только после этого озвучил продавцу то, зачем изначально зашел в его лавку. О, вижу, молодой демон разбирается в артефакторике. Очень похвально быть столь сведущим в вашем возрасте. Он снова улыбнулся. Но разрешите поинтересоваться, зачем вам свитки призыва? Вы не подумайте, что это какой-то допрос. Просто нечасто кто-то спрашивает о таких товарах. Сами понимаете, их продажа в нашем славном городе запрещена. Потому прежде, чем я отвечу на ваши вопросы, вам придется ответить на мои. Торговец достал из-под прилавка прозрачную сферу и поставил ее передо мной. Ага, понятно. Сфера лжи и правды. Не самый простой артефакт, но и не сказать, чтобы особо редкий. Такой можно обмануть, но у меня нет ни малейшего желания заниматься этим сейчас. Ну так что, молодой демон, не скажете ли вы мне, с какой целью решили приобрести свитки призыва? Повторил свой вопрос торговец. Для экспериментов и в качестве подарка своим коллегам, пожал я плечами, а спустя секунду сфера загорелась зеленым. О, правда, старик поправил очки и улыбнулся. В таком случае, я продам вам эти свитки. А если бы не правда, усмехнулся я, цена бы возросла. Нет, что вы, сами понимаете, шутки с запрещенными товарами плохи, помотал он головой. Все-таки демоны используют их для одних целей, а люди совсем для других. Нельзя допускать, чтобы подобные артефакты попадали к ним в руки, и главное, он скривился от отвращения, чтобы они не попали в руки проклятому мерзкому демонологу, прошипел торговец. Ух, как же я их ненавижу. Да, те еще сволочи, хохотнул я, и сфера загорелась зеленым. Вот, вы, молодой демон, явно разбираетесь в жизни, воскликнул он. И кстати, а вы откуда родом? Уверен, что не из наших краев. Молодой демон, повторил я за ним, и сфера загорелась красным, отчего старик нахмурился. Я из очень опасных демонических мест, детектор лжи сверкнул яркой зеленой вспышкой. И вообще, я достаточно известен среди демонов, снова зеленый свет. А во, у вас, наверное, много друзей среди уважаемых демонов, улыбнулся он. Ага, вроде того, я просто очень дружелюбный, усмехнулся я, а сфера почему-то почернела. Кха. Торговец поперхнулся слюной и поспешил убрать артефакт под прилавок. В общем, уважаемый господин, у меня есть 20 свитков. Вы уверены, что вам нужно столько? Ну а почему нет? Люблю экспериментировать, пожал я плечами. А знаете, так даже лучше, обрадовался тот. А то я по молодости наделал их, и в последний раз этот свиток у меня купили. ГМ, задумался на пару секунд торговец. Да, наверное, лет 300 назад. Представляете, как я переживал. А если бы меня человек случайно призвал и потребовал принести таких свитков, пришлось бы исполнять. Вы ведь знаете, на что они способны в руках демонолога. У-у-у, даже страшно представить. Глава 14. Хотелось заскочить на рынок, ознакомиться с товарами и ценами на них. Вообще, люблю демонические рынки. Там всегда можно найти что-то интересное. Причем особо ходовым товаром всегда является что-то запрещенное к продаже. Ну не могут демоны не торговать тем, что запрещено. Самые ушлые торговцы, если не могут продать, скажем, какие-то бусы, сразу объявляют их запрещенными, и все, можно даже накрутить цену вдвое, покупатель, в любом случае, найдется.